Кашевар снял котелок с импровизированной плиты, погасил пламя, расстегнул нагрудный карман и извлек из него складной стакан, тоже алюминиевый, стертый до блеска. Ловко дернул рукой, приводя его в рабочее состояние, после чего, без предупреждения, ловко бросил этот стакан мне прямо в руки. Если бы я не следил за всей процедурой голодными глазами, то ни в жизнь его бы не поймал. Себе он достал другой такой же. Остальной отряд забряцал, завозился. У каждого была своя кружка. Единообразие среди сталкеров, похоже, не практиковалось. Кашица из котла начала быстро убывать. «Ты только это особо не заглатывай!» Подмигнул мне Тяпа, наполняя поставленный мною стакан. До половины. Это гадости, концентрированный белок с целой коллекцией жиров. Разовый пищевой комплект, и жрать часов на 7-8 не хочется. Снайпер-сосед поморщился, дуя на дымящуюся у него в кружке массу. Ты че с ним, как с новорожденным? Иди ты, огрызнулся Тяпа. Это ты у нас такой стреляный. А человек, может, первый раз такую баланду видит. Ой, картинно удивился снайпер. Подумать только. Сталкер Тяпа — воплощение Терезы. Кто-то из сталкеров хохотнул, но тут же замолк. Дурак ты, патрон. Расслабленно между глотками кашицы вставил командир. Забыл старую истину? Это какую еще? Моментально, но без злобы, вскинулся снайпер, которого, как выяснилось, величали патроном. Чтоб до дембеля дожить, надо с поваром дружить. После этой фразы командир допил остатки ужина и брезгливо тряхнул ей в сторону. А ты, дубина, его подкалываешь. Сыпанет он тебе в следующий раз пургена, и всю ночь на фишке просидишь. Патрон покосился на Тяпу, потом перевел взгляд на командира. — Это че еще? После такого косяка меня еще и на фишку? — А ты один хрен спать не будешь, — благодушно уведомил его командир. Ты просто в кустах сидеть. А так с пользой. Отряд взорвался смехом, но быстро утих. Патрон, похоже, обиделся, хотя непонятно на что. А командир, довольный собой, встал из круга и, включив карманный фонарик, отошел к дальней стене, где присел на деревянный ящик, неизвестно, как здесь сохранившийся. Я долго дул на кашу, прежде чем решился ее попробовать. На вкус она была похожа на что-то злаковое. Запах приготовки не обманывал. Разве что мягкая, как кисель, и от этого противное при глотании. Зато уже после третьего маломерного глотка я почувствовал, как в желудке непостижимым образом появляется сытость. Такая, словно я недавно плотно поел, и больше мне не хочется. Плотная такая сытость, я бы даже сказал, стабильная. Ужин получился краткий. Приятное ощущение блаженства накатило на меня неожиданно. Единственной заминкой была чужая складная кружка. Мыть-то ее негде. А отдавать так? Но повар только махнул рукой и разрешил оставить ее себе, как подарок. Если бы он знал, какой фонтан чувств в тот момент вспыхнул в моей голове. Надо же, подарок! Настоящий, реальный подарок от человека из другого измерения. Да я, когда вернусь, эту кружку под стекло и внукам буду показывать. Вскоре держать глаза открытыми стало труднее. Я осмотрелся по сторонам в поисках более удобного места для того, чтобы не присесть на корточки, а нормально на пятую точку. Нашел стул без ножек и мягкой обивки, подвинул к стене и за неимением лучшего умостился на серую от времени фанеру. Дождь с той же яростью, колотивший по толстому металлу двери, убаюкивал. Мне было хорошо. Четверо солдат пристроились у разбитой витрины резаться в дурака. Для большего освещения поля битвы один из них выудил откуда-то толстенную свечу и поджег ее. Теперь в подвале была романтика. Тяпа посыпал котелок какой-то дрянью, отставил его в сторону, а сам уселся спиной к двери, предварительно соорудив себе из четырех кирпичей и одной доски подобие лавки. Покряхтел, умащиваясь, и выудил из необъятного нагрудного кармана затрепанную книжечку, на обложке которой значилось «Б. Акунин. Любовник смерти». Остальные бойцы в количестве трех человек рассосались по углам спать. Командир задумчиво курил сигарету и смотрел на висящую под потолком лампочку. Потом вдруг встал, зацепил рукой свой ящик, подошел ко мне и молча присел рядом. Я напрягся. Сон как рукой сняло. Но говорить было нечего, поэтому я стал ждать. «Знаешь», — неожиданно миролюбивым тоном, минуты через полторы, когда его сигарета кончилась, произнес он, «я в нашем мире многого насмотрелся за последние 11 лет. Видел, как погибают люди. Видел, как они просто растворяются среди белого дня. Растворяются, понимаешь, без следа. Ходил на Мамаев в курган и видел, что эти твари сделали с нашим символом, с нашей родиной, с гордым памятником, который призван был говорить всему миру о нашем величии». Он прикурил еще одну сигарету, бросил косой взгляд на меня и продолжил. «Знаешь, как трудно разубеждаться в непоколебимой вере в нашу силу, когда твой город превращается в опасные руины, а твой дом становится смертельной ловушкой, выбраться из которой нет шансов. Ты молодой». Командиру действительно было под полтинник. «Если ты че и помнишь, что не в деталях, а я вот помню. Хорошо все помню. За 3 дня до того, как вся эта хрень началась, мне не повезло. Я упал с балкона с 4-го этажа, но остался жив. За большую мзду меня засунули в ортопедический центр». Командир на несколько секунд замолчал, глубоко затягиваясь так, что от сигареты даже треск пошел. «Сначала был в реанимации, потом в себя пришел. Лежу в палате на растяжках, телевизор смотрю, новости. Баба у них там за столом красивая такая, грудастая. А потом вдруг оранжевый экран, экстренное сообщение, мол, готовьтесь, граждане, с вами президент, говорить будет». Командир снова замолчал, я осмотрелся и заметил, что его рассказ уже заставил призадуматься всю команду. Наверное, у каждого из них была своя история. Хотя, что там командир говорил? «Молод я, мало что помню, не в деталях, а тут почти мои ровесники. Кроме него, разумеется, патрона и ворона. Значит, остальные тоже должны помнить поверхностно. Наверное, не часто старшего на такие откровения продирают. Вон, бойцы и заинтересовались. Картежники вон, даже дурака притормозили. С веерами сидят. а никто не ходит. И тот, что спиной к нам, тоже полуобернулся. Ну и как завел он шарманку минут на 10, что в связи с прогнозируемым топливным кризисом америкосы теперь считают Сибирь зоной своих национальных интересов, то я сразу понял: все, абзац. Домой звоню, а связи-то все, тю-тю. Да, быстро они нас тогда укатали. Короче, несколько дней в центре чехарда. Половина врачей нахрен, кто по гиппократовым делам, а кто и просто свалил. За нами неходячими одна сиделка только смотрела. Сердобольная, одинокая. Бежать домой смысла не было. Вот она с ног и падала, а я... Если б ты знал, как я в те дни себя корил. В общем, очередная затяжка прикончила вторую сигарету, и пришел черед третьей. В общем, — повторил командир, выпуская ленивый густой клуб дыма, — все мои потерялись, а я, как видишь, выжил. С тех пор много чего повидал. Удивляюсь редко, но... Ты меня сегодня удивил. И своим появлением, и наблюдательностью, короче, регатта тебе огромная за червоточину. Но учти, если я тебя притащу в город, а ты окажешься кем-то не тем... Главный в упор посмотрел на меня так, словно прожечь насквозь хотел. И руки его сжались в огромные кулачищи, а зубы скрипнули, не предвещая ничего хорошего. Я самолично убью тебя, даже не дожидаясь приказа, сверху. Вновь воцарилась тишина. Я оторопел от такой откровенности, а собеседник, видно, ждал моей реакции. Наконец, поняв, что ничего больше не произойдет, он дружески пихнул меня в бок и, уже потеплевшим голосом, таким, каким начал разговор, спросил: «Но ты же нормальный пацан. Тебе можно доверять?» «Да», — просипел я, понимая, что сейчас непременно надо отвечать. «Ну вот и отлично», — совсем бодро закончил он. «Отбой». Третья сигарета ткнулась в пол, после чего была немилосердно размазана тяжелой рифленой подошвой, и командир, прихватив свой ящик, двинулся к дальней стене. Я еще некоторое время сидел, тупо таращаясь в дверь. Сон снова овладел головой. Я был рад тому, что напряженка кончилась, а я еще точно знал, что ни за что... Отвечать мне не придется в любом случае, так как сегодня же ночью я тихо, мирно свалю домой, оставив эту странную братью в недоумении. Главное — вздремнуть не более пары часов, а там... Жалко, будильника нет. Дальше в голове все перепуталось, я слышал только шум дождя и какие-то тяжелые вздохи. Они показались мне знакомыми и одновременно неприятными. Не обращая внимания на то, что пол под ногами грязный и холодный, я слез с ящика, основательно завернулся в бушлат и, свернувшись калачиком, провалился в забытие.